Привет, ребята, с вами братец Ву. Сегодня мы в почти полностью знакомой компании. Начнем новое приключение в викторианскую фэнтезийную научно-фантастическую эпоху. Не буду называть ее стимпанком, чтобы вы не подумали, что это стимпанк, и мы не были бы обязаны играть по стимпанку. Ну, в общем, это примерно стимпанк, да. Со мной сегодня играют Марина Бонзайц, Привет. Хобот, также известный, посмотрим, как он проводит электричество, маг из ДНД. Здорово. Сибирский Лемминг и известный тем, кто смотрит наши стримы, а также тем, кто любит татуировки, Дранкин Сейлор, которого мы будем называть коротко Багги. Привет. Да, привет. Он у нас сегодня дебютирует в качестве видеогостя, хотя Дебютант. Мы с ним уже играли. Был дебютанток. Будем играть. Будем играть по такой системе а-ля Ву. То есть практически без системы поначалу. Может, потом какой-нибудь... Нам Саша подключится. Еще Саша Гурпс. Возможно, это станет Гурпсом. Гурпсом. Свои порядки. Когда подключается Саша, когда появляется Саша, все становится Гурпсом. Давайте сначала... Говорят, даже есть... Он даже рассказывал, что есть Гурпс секс. Ну да, причем он говорит, что это большая книжка. Я думаю, он даже другого не знает. Вы сейчас что, серьезно, что ли? Серьезно. Конечно. Надеюсь, они не шутят. Предоставим Марине первой выбирать цвет своей фигурки. Желтенький, вот конечно, а то я запутаюсь. Желтенький, хорошо. И Марина расскажет нам про своего персонажа, как его зовут, и кто она такая, эта дама. Да, окей. Взял, проспойлерил, что это дама. Ну вот, блин. Больше неинтересно, да. Ее зовут Джулия Леброк. Она жена аристократа. Она ничего не умеет, любит гулять со своей маленькой собачкой. Мерзотной, наверное, собачкой, да? Да, такая, знаешь, маленькая трясущаяся собачка. С выпученными глазами. Половина дрожи, половина злости. Да-да-да. Именно. Что еще про нее рассказать? Остальное мы узнаем уже, когда... Размер бюста. Да, это пока не важно. Так кому это интересно? Как это не важно? Вот. Переходим... Приходим к Хоботу. Хобот, расскажи, что у тебя за персонаж. Как его так, зовут? Значит... А сначала выбери цвет фишки. Цвет фишки. Есть черный, дальше я тебе могу не перечислять, наверное, уже, да? Давай я буду белый, голубой, зеленый. Зеленый. Окей, я думал, ты черный будешь, ладно. Что-то я про тебя был такого мнения. Ну, давай, рассказывай. Так, значит, персонажа моего будут звать... Джонатан. Кстати, Эдлисон. Олежка думает, что он боярский, вы ему не пишите там в комментах, что он на самом деле не боярский. Опять скрипит, потер. Расстраивайте человека, давай. Тысячу чертей. Конечно, да. Значит, до... А, так, война идет? Да подожди, ты спойлерить. Боже мой. Я, значит, являюсь посыльным объединения стрелков Кригса. Так. Вот, занимаюсь разнообразными послала куда? Мелкими делами. Куда меня послала? А, ну это мы потом выясним, хорошо. Когда перейдем к сюжету уже немножечко. Изначально понятно. Хорошо, Леминг, ты каким цветом будешь? Я, конечно, свою любимую беленькую фишечку выбираю. Окей, так. Единственную фишку с глазами. Да. Убраться в ассортименте. Да, остальным так до сих пор не разукрашены еще. Это с глазами, действительно. Да. Окей, так, и как тебя зовут, и кто ты? Моего персонажа зовут Эдвард Колман III. Браво. Между прочим, Эдвард Колман III. Он является... Что случилось с предыдущими двумя? Они каждый гибли на своей войне. Каждый, да, каждый, точно, каждый гиб на своей волне. Блин, войне. Хорошо сказано. Просто. Ну это просто, помнишь, было в... Да-да-да, где? Я не помню. Форест Гампе там был. Да, точно, In точно. Every точно. Single American War. Да, да. Ну так вот, он является, соответственно, представителем аристократического рода. Ну это, наверное, все, что о нем можно сказать. Такой, как бы, молодой кутила, по большому счету. Хорошо, не старый. Специально для Марка, у него есть борода и усы? Да, я думаю, что есть. И борода, и усы. Марк, ты слышал, у меня есть борода и усы. Марк, это кто не знает, да. Это наш художник, который любит рисовать все, что движется. Художник, который любит рисовать, это хорошо. Да. Это важно. Переходим к мистеру Багги, он же Дранкин Сейлор, он же татуировщик, он же рисователь стрипов. Он же... Да ладно, все. Проклятый алкаш. Ну да, да, да. Извини, Олежка, что тебя не упомянул. Извини, да, все хорошо. Да, хорошо. Ладно, у меня моего персонажа зовут Карл Трольберг. Вот, и он является старым мошенником и плутом. В общем, зарабатывал до нынешней ситуации, которая сейчас сложилась, которую я спойлерить не буду, зарабатывал до этого кражами, ну, домушничеством, собственно. Вот, и сейчас вынужден скрываться от своих карточных долгов вот на фронте, и тут я спойлерну. Да ладно, ничего, мы уже приближаемся. Ну, все равно, да уже там спойлеров-то хватает, ничего. Лемик, ты можешь сделать так, чтобы он исчез у тебя там что-нибудь? Сапог впихнуть? Ты видел это мувик, там, где Челси впихивается в бороду, а потом начинает исчезать? Нет, не видел. Я так могу сделать. Серьезно, не видел? Меня... Великий аниматор какой-то. Вот он так делает, у него там все исчезает вообще просто. А, блин, у меня вот видно. Сейчас, подожди, карандаш. Это какое то, знаете, в Симпсонах этот есть такой с костью в шевелюре. Да, да, да. Так, окей, ладно, тогда переходим. Побаловались и хватит. А, нет, ты еще бадди себе не брал из красного, синего и черного цветов себя по цвету. Идентифицируй себя. Ты красный, черный или голубой? Подожди, а как же, Олежка чуть черный не взял? Он взял зеленый внезапно. Какого черта? Непонятно. Неожиданно. For the reason unknown. Ну, хер с ним, давай я пусть буду черным. Черным окей, ты будешь черным. Ты хочешь, чтобы я путался? Я просто... Не, ну просто чтобы я этот. Я себе в зеркало не улыбаюсь просто. Настолько вот серьезно. У нас черный выбираю. У нас нарисовались уже 4 фигурки, каждый из них представляет одного из наших персонажей. Играть мы будем с минимальной системой. То есть эта система называется адекватность братцу. То есть я буду примерно представлять, какой кубик нужно кинуть на что, и вы будете. Я же буду его за вас кидать. Я же буду над вами после этого смеяться, там как-нибудь гомерически или. И вообще наоборот. Вы не будете видеть, что на кубике выпало. Абсолютно. Я вообще буду в уме его кидать. И вообще вы не нужны, я буду сейчас сам с собой играть. Фу, давай монетку кидать. Да ладно, монетку не надо, это в прошлом все. Мы... Отличная, по-моему, система была. Да, мы с Бадди и Хоботом так водились на троих. Неплохо поиграли. Ну ладно, не суть. Вот, и поэтому при выборе системы, в общем... Я решил, что кого я обманываю, в конце концов, все равно никогда никаких систем не использую. По какой бы системе я ни водился, я все равно не использую. И там по нашей ДНД, которая там 60 часов наконец-то. Наиграно, сколько раз мы там кинули кубики? Ну, раз 10. Ну да, это ни о чем практически. Или по ГУРПСу тоже мы как-то не очень часто ими пользовались, да, Леминка и Марина? Ну да. Ну, в Fallout мы пытались. Но и это было не очень весело, конечно, когда полтора часа длился бой. Ну ладно, хорошо, посмотрим, как здесь будет. Пока кубики уберу от греха подальше. Я их так просто выбрал сюда. Ву, пока Саши нету, можешь это сделать. Да. Главное, не говорите название системы. Да. Трижды. Сюда. Не повторяйте трижды. Да. Как Кэндимен. Как Блади Мэри. Да. Так, хорошо. Так и не проверили. Точно. Итак, господа и дамы, добро пожаловать на мировую войну. Мировая война — это именно то, что идет сейчас в вашем мире. Если вы представите себе карту, я вам показывать не буду специально, чтобы все ее представляли. Есть большой материк и есть большой-большой такой остров, архипелаг островов, откуда вы, собственно, родом все и есть. Этот остров и его окружение и колонии называется Альвионская империя. Альвионская империя. А ее столица называется Люден. А пусть будет Альвионский доминион. Нет, империя. Окей. А столица называется Люденбург. Вот Люденбург — это столица этой империи. И сейчас этот самый Люденбург находится в состоянии страшной кровавой войны с государством, которое традиционно называется Королевство Тоналия. А что все, кроме меня, записывают-то? Да. Делают вид, сами общаются ВКонтакте. Записываем. Ну ладно, хорошо, я покажу немножечко карту. Это карта. Что-то знакомое. Это древняя карта этого государства, которое отстает на несколько сотен лет. Сейчас здесь произошли глобальные изменения, но они еще не перерисованы, поэтому мы пока пользуемся древней картой, на которой неизвестный художник вот здесь вот начертал новый остров. То есть выросло. Ну, возможно. да, возможно, доросло, возможно, оно просто не было там нарисовано раньше. И сейчас государство Таналия, королевство Таналия, оно массивные как называется, экспансические, как экспансивные. Экспансивные, да, как патроны. Нет, а как правильно? Экспансические. Блин. Вы русские люди, скажите мне. Захватнические. Блин, ну да. Захватнические войны. А между государством Таналия, точнее, королевством Таналия и Альвионом находится государство Рейнмар. И это государство Рейнмар сейчас уже наполовину захвачено этими злостными таналийцами. И государство Рейнмар является первым союзником Альвионской империи. И, господа, сейчас... Скажи, что... Чего скажи? Не-не-не-не, все хорошо. Окей. Сейчас поздний вечер, и вы в составе большого флота воздушных судов направляетесь на восток. Ты, Хобот, выключай пока микрофон, там есть такая кнопочка. Да-да-да, чтобы не было посторонних шумов там еще. Вот, вы в составе большой воздушной группы двигаетесь на восток. Группа состоит из кораблей разных размеров. Это воздушные суда. В основном это такой гибрид дирижабля и самолета. Этот дирижабль вместе с самолетом работает на каком-то двигателе, который использует, скорее всего, газ там или угольную пыль, что-то такое. И с таким достаточно громким тарахтением эта огромная флотилия продвигается вперед. Это огромная флотилия, но, может быть, кораблей 30, может быть, так. Довольно большая. В основном это корабли прикрытия. И они сопровождают один большой материнский корабль. Это тоже такой здоровенный, наверное, в полстадиона дирижабль с крыльями. И тоже, конструктивно он, в общем, из себя представляет в центре вот этот самый дирижабль, а по бокам там от него отходят всякие там крылья, какие-то палубы и так далее. Uh-huh. И у вас военная ваша задача сопроводить этот дирижабль до определенной точки. Вы не знаете, что это за точка, где он должен, судя по всему, отбомбиться. Вы сейчас вчетвером являетесь командой одного из судов сопровождения. Это небольшой, метров 25 примерно, крылатый дирижабль. Двое из вас, это, скорее всего, Хоббит и, скорее всего, Бадди, сидят на боковых пушках. Это такие пушки Гатлинга, шестиствольные. Они, естественно, вы, естественно, одеты в кожаную форму. Олежка, покажи кожаную форму. Вот такую, да, только еще... Молодец, красавчик. Четко. Молодец, садись, все, пять. Одеты кожаные шлемы с очками круглыми, стеклянными. Руководит вами, точнее, рулит вами, естественно, персонаж сибирского лемминга, поскольку он благородный господин, у него были деньги на то, чтобы... А, значит, он, офицер. Да, для развлечения просто научиться пилотировать воздушные суда, правда ведь? Ну, естественно. Похоже, мы скоро разобьемся. А кофе вам, естественно, разносит. А также выполняет другие функции психолога. Или кого еще, не знаю. Выгуливает собачку. Персонаж Марии. Нет, собачки, я думаю, не взяла с собой собачку. Которого зовут Джулия. Вы где-то часа полтора вылетели назад. Часа полтора назад вы вылетели. И вам предстоит провести до следующего вечера время в воздухе. Где-то к следующему вечеру расчетное время вашего подхода. Сейчас ночью вы должны будете пройти основную часть, фронт, и с утра уже оказаться где-то в тылу и двигаться дальше к той точке, которая задана у вас как место бомбардировки. Так а воздух-то наш? Воздух ваш. Вы сейчас плывете в проливе между Альвионской... Как Крым. Да, вы сейчас плывете. Заметь, это не я сказал. Вы сейчас летите над морем. Это пролив между Рейнмаром, который был вашим союзником и сейчас находится в состоянии войны, и там воюют ваши сухопутные войска, и родным Альвионом. А пушки вообще, они как, противовоздушные, противопехотные? Что за вооружение это у нас? Пушки противовоздушные исключительно. Это у вас такая кабина, в которой вы можете на крутящемся кресле вращаться туда-сюда, и эта пушка, она может, имеет некоторую свободу действия как по горизонтали, так и по вертикали. Так, а мы с Хоботом сидим где-то на рядом, ну, на пушке. Давайте я вам нарисую, чтобы вам Я так думаю, что мы с двух Давай. Разных сторон. Так, это у вас такой вот дирижабль ваш. Здесь у него какие-то крылья находятся. Это вид сверху? Да, это вид сверху. Здесь еще какое-то хвостовое оперение. А ваши пушки, они находятся... Это пингвинчик мертвый. Мальчик. Скользит. Мальчик. Ваши пушки, они находятся вот здесь вот. Ой, с грудьми. Сверху? Я надеюсь, над крыльями. Они находятся по бокам, могут стрелять. У них обстрел вот отсюда, вот до сюда, грубо говоря. Хобот сильно низко пушку не опускает, то крылья нам отстрелишь. А сверху, я и спрашиваю, сверху или снизу они крыльев-то? Это как в Индиана Джонсе. А как вы хотите? Мне очень жаль, но нас подбили. Давайте определимся, девочки, чтобы они были сверху или снизу. Если они будут снизу, то вы сможете вести огонь по наземным целям. А если они будут сверху, то тогда вам удобнее тех, кто вас атакует. Ну, я думаю, то, что, наверное, у подобного дирижабля есть и снизу, и сверху, просто там несколько палуб идет. Сверху у него выходные две палубы, с которых можно просто стрелять из автоматического оружия. Нет, я имею в виду сам корпус вот этого, ну, вот корабля, в общем, он имеет же тоже несколько палуб. Да, то есть конечно, и над крылом, и сверху крыла, да? Да. То есть, соответственно, там есть какие-то люди, которые... У вас корабль сидят, довольно небольшой. И сверху, и снизу. Вы вся команда и есть. Ну, я не знаю, Хобот. А кто, а где механик? Подождите. А механик? В один конец отправили, я так понимаю. Зачем вам механик, извините? Ну, так... если дырку сделают или что? Это вы сами примерно. Вы прошли подготовку каждый где-то месяц в лагере. Так, забинтуем. Так нас в общем всего 4 человека. Ваши 4 человека вот это вот судне 20-метровое. А, всего? Да, всего. Ёб. Это небольшой кораблик. Совсем маленький. Так, а так набор каких-нибудь карабинов там у нас есть это все дело? Да, конечно. У вас стенка с 4 карабинами. Также есть автоматическое оружие. Один пулемет. Ну и патроны для этого всего хозяйства. И также, ну, Марина, еще, хватай пулемет. Еще и наган есть. У вас у каждого должен быть. Также набор парашютов. Наган? Так и быть. У меня, скорее всего, два револьвера. Лично. Окей, два револьвера у тебя. Ну, все, значит... стандартные шестизарядные. Хорошо, с инвентарем определились. Можем. Не, ну у меня шпага офицерская, я на всякий случай упомянул. Окей, можем начинать. Меня игру. Бинты зеленки. Ваш корабль, потарахтывая, летит на восток, сзади заходит солнце. Воля, вопрос. Да. Вопрос. А где винт? Ну, то есть, вот жопка видно, да. Винт сзади у него. Вот здесь вот где-то. Ну, он, наверное, должен быть еще где-нибудь на крыльях там какие-нибудь двигатели, нет? Возможно. Но у нас только вперед. Ни шагу назад. Нет, ну вот посредством этого винта он разворачивается туда-сюда. То есть он у нас движется, да? Так же может делать какой-то крен там туда-сюда. Потому что у вас смесь самолета и дирижабля, понимаете? Петлю Маркова. Ну, вот с петлей это здесь все сложнее гораздо. Абсолютно. Но вот бочку он вполне может совершить. Если очень захочется. Но у нас же сверху там есть, да, вот этот баллон, который как у дирижабля? У вас баллон, это сам монтирован корпус. Каким-то образом. А, сам вмонтирован? Да, да, да. Угу. То есть, баллон это корпус. То есть баллон у вас вокруг, внутри этого баллона есть какая-то гондола. Только может, хочет посмеяться, можете же посмеяться. Вот, она довольно узкая, там в рост человека высотой. Все взрослые люди, о чем ты говоришь? В рост человека высотой. И из этого шара, то есть это шар накрутый, надутый вокруг самолета, понимаете? Вот так вот. Ну все понятно. То есть как будто бы самолет. Каждый день такой. Как будто бы самолет одел на себя спасательный жилет, а потом его надул, понимаете? Ребят, это просто аэродинамика уровня братцев Упа. Да, именно. Стимпанк же. Какая аэродинамика? Он же держится за счет этого в воздухе, у него не хватает мощности. самолет был слишком слабый, пришлось натянуть на него шар. Да, именно. А шар летел, медленно, поэтому пришлось в него вставить самолет, понимаете? Вот такая вот логика. Ну, все вполне логично, что. Ну, не знаю. Я сижу на пулемете, получается. Да. Будем считать, что с этой стороны. Ну, я командую, Джулия, берем, да, хорошо. Берем пулеметы на верхнюю палубу. А рулить-то кто будет? Так у нас... А на руль? Не, небо, воздух-то наш. Я к ней на вы, Джулия, берем пулеметы на верхнюю палубу. Ты к ней на мы тогда, получается. Ну да, ну да. Ну что вы, я леди, я медик. Леди. Леди. Я не могу брать со свои нежные ручки эту гадость. Кабина такая стеклянная, так и будет. Начальник! Слышишь ты голос сзади. Да. Доклад. Нам тут лететь еще, по-моему, около суток или типа того. Нам обязательно сидеть за этими тарантахами. А на нас кто-нибудь нападает? Я что-то... Да никто на нас не нападает, только в жизни дело. Тогда все могут быть... Тогда всем, короче, вольно. А я сплю в кресле. Но должен кто-то дежурить. График дежурства, кстати. Мне по сроку службы не положено. А где кто будет дежурить? Что ты имеешь в виду назначить дежурство какое? Ну, дежурство за воздухом. Я пошла перед ногти. Следить за воздухом. Маникюр делать. Или там как-то налажено все это? Мы в составе флотилии летим? В составе 30 кораблей долететь. А, тогда все могут быть свободны. Во, а мы уже, получается, нормально знакомы, да? То есть, ну, поскольку мы в одной команде. Вас познакомили часа 4 назад, когда представили, что это вот ваша команда. Угу. Главное знать, что вы будете в этом самолете. Это командир. Ты можешь быть даже... Можешь себе придумать звание. Все должны подчиняться командиру. Командир звания лейтенанта пусть будешь ты. Да, пусть. Сублимирует он сидит. Лейтенант воздушного флота. Пришел добровольцем, естественно, потому что им было скучно. Третья война. Ну нет, ну да, можно так сказать. До этого были все маленькие такие компании там в колониях. А сейчас у тебя солидная война, в которой действительно захотелось поучаствовать. До этого ты участвовал на маленьких самолетах, таких одномоторных, которых ты сбил несколько. Я думаю, он не молодой. Я думаю, сам? Он все-таки среднего возраста. Да, сам участвовал. Я думаю, ты участвовал, да. Желемик, да? В смысле, сам сбил. Ну, конечно, сам участвовал, да. Сам участвовал, сам сбил, а теперь ему доверили корабль побольше. Так, медали, все дела, то есть в наличии? Желемик, пожалуйста, можешь придумать. Ну там, какому мы там государству служим еще раз? Альвион. Альвион? Ну какая-нибудь там, пусть будет Альвионская там, империя. Медаль Альвионской империи там за что-нибудь. О, почему бы нет, второй степени. На первой не дотянул. Конечно. Борода ты не носишь с собой, ты весь как франт в этом. Ну конечно, у меня же мундир, парадном, лента на нем. В парадном мундире сейчас там. И лента для наград. Да, и фуражки. Само собой, и со шпагой вот этой вот, все инкрустированные. 1,5 килограмма инкрустации на шпаге. Ну да, вы, господа, там в кожаных костюмах, сидящие за стрелками. С кляпами во рту. Ну, как хочешь. За стрелковыми, в стрелковых этих гнездах. Как же ты до капитана тогда докричался? Или лейтенанта. О, Марина отыгрывает. В смысле, до капитана этого самого корабля. До командира. Это вопрос ты ему сейчас задаешь по игре? Проснувшись? Что? Ты ему по игре задаешь вопрос? Нет, конечно нет. У меня вопрос, смотри. У нас на корабле должна быть какая-нибудь средство для того, чтобы для разморозки стволов... Пухло. Подожди, я к этому подвожу. Ты как-то резко начинаешь. Честно, есть эта канистра, и эта канистра под... неусыпным вниманием лейтенанта находится.